Проверка. Чем дальше, тем задушевнее становились разговоры Сергея Петровича с Элиной, и в какой-то момент ему пришлось самому себе признаться в том, что он, старикан-пенсионер, влюблен в эту молодую женщину и даже обнаглел настолько, что в мыслях нередко представляет себе их совместную жизнь. Эти мысли Сергей Петрович старался гнать подальше и сам себе говорил о том, что Элина просто такой человек, который ко всем относится хорошо. Но одновременно он замечал, что во время общения с ним Элина ведет себя не просто как работница с работодателем. Она с ним явно кокетничала и заигрывала. Не грубо, а тонко и даже изящно. Понятно, что если бы Сергей Петрович ее не интересовал как мужчина, она бы этого не делала. Кроме того, в один из разговоров она как бы, между прочим, заметила, что у нее сейчас нет никаких отношений. «Ее интересуют только серьезные отношения», — сказала Элина. «Всякие там мимолетные связи не для нее». Сергей Петрович уже почти решился перейти с ней к новой стадии, например, пригласить ее в ресторан или, например, в театр, но предварительно все-таки решил посоветоваться с кем-нибудь. Для этой цели, конечно, могла бы подойти Викуся, но она все-таки была работодательницей Элины, и Сергей Петрович считал, что заводить со старой подругой разговор на эту тему будет неэтично. Кроме того, он считал, что ему лучше спросить совета у мужчины. Это же мужское дело. Он мог поговорить с сыном, но Андрей давно жил в Америке, руку на пульсе нынешней жизни отца, что называется, не держал, так что Сергей Петрович решил поговорить с единственным близким человеком, который был в курсе почти всего, что происходило в его жизни, с Людмилычем. Он позвонил Пете и попросил его заглянуть как-нибудь на ужин, мол, хочется с ним посоветоваться. Людмилыч затягивать с визитом не стал. Уже на следующий день позвонил с утра и сказал, что вечером может заглянуть. Это как раз был понедельник. Элина наготовила кучу еды, а Сергей Петрович сбегал в магазин и купил для Людмилыча бутылку русского стандарта. За ужином они поболтали о том о сём. Людмилыч все жаловался на нового главврача, с которым у него не складывались взаимоотношения. Сергей Петрович слушал и маленькими глотками попивал коньячок из стопки, а Петя пил водку из граненого стакана, куда наливал от души. Наконец, Сергей Петрович решил, что настало благоприятное время для разговора. «Петь, вот ты скажи», — начал он неуверенно, — «ведь в моем возрасте человек еще может создать семью. Это будет нормально смотреться?» «Петрович, да ты что?» — вполне искренне удивился Людмилыч. «Что в этом ненормального? Ты мужик совсем не старый, более или менее здоровый, насколько я знаю. Какие проблемы-то? Наоборот, молодец, что над этим задумался. Одному-то жить плохо». «Ну, а ты сам-то живешь один», — заметил Сергей Петрович. «Я не совсем один», — сказал Людмилыч. «Ты же знаешь, я все время с какими-то тетками. Просто у меня режим работы больно суровый. Жены такой не выдерживают. Ну и полигамен я до озверения. Ни с одной подругой дольше 2-3 месяцев не могу находиться. Надоедают они мне. И детей заводить не хочу. Боюсь, что во мне проснутся папашкины дебильные гены». «Да что ты говоришь-то такое?» — возмутился Сергей Петрович. «Ты бы был отличным отцом». «Ладно, речь не обо мне», — махнул рукой Людмилыч и снова себе налил четверть стакана. «Давай, рассказывай, у тебя кто-то уже есть на примете? Или ты пока так, чисто теоретически?» «Есть на примете», — застенчиво сказал Сергей Петрович и замолчал. «Ну, за приметы», — предложил Людмилыч, подняв свой стакан. Сергей Петрович с ним чокнулся и снова пригубил коньяка из первой за сегодня стопки. «Уф!» — крякнул Людмилыч, опуская стакан и подцепляя вилкой малосольный огурчик. «Ну, рассказывай, рассказывай. Кто такая? Сколько лет? И когда свадьба? Обожаю гулять на свадьбах». «О!» — оживился Людмилыч. «Так я же у тебя свидетелем и буду, если Андрей не сможет приехать. Правильно?» «Петь!» — застеснялся Сергей Петрович. «Ну что ты сразу коней-то погнал? Свадьба, свидетели. У меня все только начинается. Я поэтому и решил посоветоваться». «Ну так кто? Не томи!» Сергей Петрович набрал воздуха, как перед погружением в воду. «Это Элина», — наконец сказал он. «Моя домработница». Лицо Людмилыча резко окаменело. Элину он несколько раз видел, когда заезжал днем. «Так она же...» — нерешительно сказал Петя. «Извини, молодая же совсем. Ей сколько лет-то? 30?» 35, — неуверенно сказал Сергей Петрович, который именно такой реакции и боялся. 35 — это плохо, — сказал Людмилыч с прямотой врача-хирурга. «Петрович, ты меня извини, Но в 35 в 60-летних просто так не влюбляются. Это же очевидно. Ты, конечно, мужик хороший, но неумолимая логика говорит о том, что или ей от тебя что-нибудь нужно, или что. В том-то и дело, что или ничего, — объяснил Людмилыч. Не бывает других вариантов. А может, это любовь? Тут не проходит. При такой разнице в возрасте выходят замуж из-за денег. Да каких денег? — даже засмеялся Сергей Петрович. Что с меня взять-то? С бывшего советского инженера. Она же по обстановке может понять, что взять с меня нечего. Ну да, я там скопил неплохую сумму из того, что Андрюша присылает. Ну, во-первых, там ничего такого особенного. А во-вторых, она об этом и не знает. «Тут как раз дело не в деньгах», — сказал Людмилыч. «Квартира. У тебя трехкомнатная квартира в Москве и единственный наследник, который живет в Америке. Ты же ей про Андрея рассказывал?» «Конечно, рассказывал», — ответил Сергей Петрович. «Как я могу о нем не рассказывать?» «Ну вот». «А она случаем не интересовалась, кто владелец квартиры?» «Ну так, как бы между прочим». Сергей Петрович задумался. Потом вдруг вспомнил. «Подожди», — сказал он, — «а ведь и правда, интересовалась. Мы с ней обсуждали какую-то банду, которая у одиноких стариков квартиры отбирала. Вот она и спросила, я вообще в группе риска или нет». «Тем более», — со значением в голосе сказал Людмилыч. «Слушай», — забеспокоился Сергей Петрович, — «ну ты посмотри на мою квартиру. Малюсенькая трешка в девятиэтажной панельке с бумажными стенами, которая как музыкальная шкатулка. Кому сейчас такая может понадобиться?» «Я тебя умоляю», — удивился Людмилыч. «Это ты смотришь с позиции москвича во втором поколении. А с позиции девушки, приехавшей из далекой глубинки, которая тут в Москве работает домработницей, эта квартира, знаете ли, целое сокровище. Ведь у нее же точно нет своего жилья в Москве, правильно?» «Не знаю», — растерянно ответил Сергей Петрович. «Она мне не говорила». «Да тут к гадалке не ходи. Нет у нее квартиры», — вынес вердикт Людмилыч. «На что хочешь, могу поспорить. Хочешь, на мой джип поспорим?» Сергей Петрович посмотрел на раскрасневшегося Людмилыча и вдруг отметил, что водка в бутылке 0,75 почти закончилась. Однако это не отменяло того факта, что Людмилыч был совершенно прав. «А я могу узнать», — вдруг сообразил Сергей Петрович, достал телефон и набрал номер Викуси. «Слышь, Викусь», — сказал он, когда подруга сняла трубку, «я у тебя все хотел спросить. А Элине далеко ко мне ездить? Она вообще где живет? В каком районе? А то я думал, что, может, попросить ее на подольше приходить или еще день какой-то добавить. Мне с четверга до понедельника приготовленного обычно не хватает». «Да в двух шагах от тебя она живет», — сказала Вика. «Она двушку на речном снимает с кем-то пополами. Но с кем, я точно не знаю, она не говорила». «Понял, спасибо», — сказал Сергей Петрович. «Ладно, понял, подумаю тогда». «Ну, если чего надумаешь, звони», — ответила Вика и распрощалась. Сергей Петрович посмотрел на Людмилыча. Тот взял бутылку и вылил остатки водки в стакан. «В общем, джип остается у меня?» — спросил Людмилыч. Сергей Петрович кивнул. «Снимает двушку с кем-то впополами», — устало сказал он. «Причем еще неизвестно, с кем именно. Может, у нее друг какой-то есть. Хотя мне она говорила, что живет одна». «Да, это совсем плохо», — сказал Людмилыч. «Слушай», — вдруг рассердился Сергей Петрович. «Ну, хорошо, она рассчитывает на эту квартиру». «Ну так пусть рассчитывает. В чем проблема-то? Скрасит мне остаток жизни. А после моей смерти, ну и пускай делает с этой квартирой что хочет. Мне-то уже какая разница будет? И Андрею эта квартира совершенно не нужна. Он мне на эту тему говорил». «Так вот тут, отец, — устало сказал Людмилыч, — самая проблема и заключается в этом остатке жизни». «В смысле?» «В смысле, что каким у тебя будет этот остаток и насколько длинным?» «Да что ты такое говоришь-то?» — возмутился Сергей Петрович, налил себе в стопку коньяка и залпом выпил. «Слушай, Петрович, ну ты глаза-то раскрой, хронику всякую почитай», — сказал Людмилыч. «Даже я сколько таких случаев знаю. Это сейчас она вся такая милая и хорошая. А как ты на ней женишься и пропишешь в квартиру, неожиданно может оказаться, что это несколько не тот человек, что ты представлял. И она твою тихую домашнюю жизнь спокойно может превратить в тот еще адок. Прецеденты бывали неоднократно. Ну, и в ситуации, когда она уже получила право наследия и прописку, Соблазн как-то ускорить процесс вступления в это дело будет очень высок. Сергей Петрович оцепенел. Людмилыч, казалось, открывает перед ним завесу ада. Слушать все это ему было более чем неприятно. Но опять-таки Людмилыч был прав, и этот вариант нельзя было исключать. «Да она даже, может, и не сама до этого додумается», — продолжал Людмилыч. «Заведет любовника, а тот окажется мужчиной решительным и сам что-нибудь придумает. Ты знаешь, что если здоровому человеку сделать инъекцию инсулина определенного объема, то он может впасть в кому и умереть? А причину смерти установить будет очень сложно, потому что инсулин также вырабатывается человеческим организмом». Сергей Петрович, не мигая, смотрел на Людмилыча. «Кроме того, — пожал плечами Людмилыч, — даже можно так сильно и не заморачиваться. Подкараулить тебя как-нибудь вечерком и...» «Да понял, я понял», — наконец прервал его Сергей Петрович. У него было ужасно неприятное ощущение на душе. Сергей Петрович снова налил себе рюмку коньяка. «Петрович, — спросил Людмилыч, — а у тебя водки больше не осталось?» «Только одну купил», — виновато сказал Сергей Петрович. «Прости». «Ну, накапай тогда мне коньячка», — попросил Петя. «Я его хоть и не люблю, но раз больше ничего нет...» Сергей Петрович налил ему четверть стакана, и они, чокнувшись, выпили. «Слушай», — сказал Сергей Петрович через некоторое время, — «вот мы сейчас понапредставляли себе всякой дряни. А что, если это все ошибка? И что на самом деле она действительно хороший человек, и я ей нравлюсь. А мы тут понапридумывали ужасов, и я из-за этого откажусь от своего счастья. А оно было возможно. Ведь может же быть такое, правильно?» «Конечно, может», — подтвердил Людмилыч. «Шансов на это, если честно, сгулькин хрен, но теоретически вполне возможно. На свете действительно встречаются хорошие люди. Крайне редко, в гомеопатических количествах». «Петь, я теперь вообще не знаю, что мне делать», — жалобно сказал Сергей Петрович. «Так решение есть, дядь Сереж, и оно совершенно очевидное», — заявил Петя. «Какое?» «Элементарное. Она когда должна теперь прийти?» «В четверг». «Ну и все», — сказал Петя. «Как придет, аккуратно снова заведи с ней разговор по поводу одиноких стариков». «И что?» «Ну и скажи, что поговорил на эту тему с Андреем, а тот сказал, что должен тебя обезопасить. Для этого он, мол, скоро приедет, и ты на него перепишешь квартиру, чтобы владельцем был только он, а ты там никаким боком. Так, мол, будет безопаснее». «Ты же с ней...» — вдруг забеспокоился Людмилыч. «Пока никаких неформальных отношений не имел. Ничего я не обещал». «Нет, ничего такого», — испугался Сергей Петрович. «Просто болтали. В рабочее время». «Ну и все тогда. В этом случае все будет выглядеть вполне натурально. Просто поделился с ней, и все». «И что это докажет?» — спросил Сергей Петрович, который после нескольких стопок коньяка уже туговато соображал. «Это много чего докажет», — объяснил Петя. «Если после такого сообщения у вас все продолжится, как и раньше, значит, она действительно по каким-то чисто личным причинам тобой заинтересовалась. Но если общение заметно поменяется, ты же это сразу почувствуешь, или она вовсе откажется работать у тебя, тогда все понятно на 100%. И тогда ставишь мне бутыль, потому что я тебя уберег от больших неприятностей». «Кстати», — добавил Людмилыч, «а коньячка мне еще набулькай, плиз. Что-то я разволновался». Сергей Петрович налил ему еще коньяка, подивившись тому, что Людмилыч вон сколько выпил, но при этом вполне адекватный и пьяным вовсе не кажется. Впрочем, Людмилычу с его комплекцией вообще непонятно, сколько надо было выпить, чтобы на нем это как-то сказалось чисто внешне. Себе он наливать не стал и задумался. Да, Людмилыч был прав. Подобным образом действительно все можно было выяснить. И он твердо решил, что сделает это в ближайший четверг.